Часть 24. Я протянул руку и взял самую первую склянку. Осторожнее, не разбейте. Одна такая стоит небольшое состояние. Ага, и если я все правильно понял, чьей это жизни? Человек в красных очках приподнял бровь, слегка удивляясь. Нет, не жизни. Точнее, это не обязательное условие для получения эссенции. Хотя, конечно, более насыщенные составы получаются при летальном исходе. Я поднял склянку и поглядел на нее вблизи. Внутри была немного мутная, алого цвета жидкость. Это же с помощью шприца-изымателя добыто, так ведь? Человек в красных очках убрал остальные склянки и подошел ближе. А вы, я погляжу, многое вспомнили. Но какое, по сути, значение это имеет сейчас? Эта склянка – ваша сила, ваш шанс выжить. Я же не отводил взгляда от жутковатого бутылька. А почему вы сказали, что это призраки прошлого? Потому что так оно и есть. Потому что достать, а уж тем более создать такие, в наше время не под силу почти никому. Я поглядел на него недоверчиво. Да ну. А что насчет тех же литеральных инъекций? Человек в красных очках нахмурился и скривил лицо. Что? Это? Это слабые потуги. Жалкая подделка. Смесь гипноза с легкими химическими фокусами. Даже не думайте ставить это на одну ступень. Он был злым, и весь его пафос, казалось, исчез. Выхватив у меня склянку из рук, он потряс ею в воздухе. Вот это искусство. Это талант, легенда. И почти нет уже тех, кто эту легенду воплощает. Если думаете, что можете где-то найти подобное, вы глупец. Я сделал шаг назад. Человек в красных очках был в ярости. Казалось, сейчас он швырнет склянку на пол и кинется на меня. Но он, словно заметив мое замешательство, замолчал, выдохнул и снова улыбнулся. Извините, задели за живое. Ну так что, вы готовы? Я неуверенно кивнул. Тогда ложитесь, и мы начнем. Я осторожно подошел к кровати и лег на нее, стараясь не думать о том, что на ней совсем недавно лежало тело убитой девушки. К сожалению, никаких обезболивающих принять будет нельзя, во избежание побочных эффектов. Так что доверимся старому доброму гипнозу. Стойте! Я сжал покрывало и сел на кровати. Это безопасно? Игла чистая? Я не хотел бы очнуться идиотом или занести заразу, понимаете? Успокойтесь, я делал это сотни раз. И он, ловко вытащив из кармана часы, принялся покачивать ими. Просто смотрите на часы. Я лег обратно. Будь что будет. Слушайте ход часов. Слушайте ход своего сердца. Осознайте себя единым механизмом. Дышите медленно и ровно. Слушайте мой голос. Позвольте себе стать машиной, подобной часам. Медленно и плавно. Вы ничего не чувствуете. Вы ничего не ощущаете. Внутри вас медленно вращаются шестерни и пружины. Его голос затухал, а я смотрел и смотрел на часы, наблюдая, как секундная стрелка движется все быстрее и быстрее. Мне было спокойно и легко, и даже когда к моему левому глазу приблизилась длинная и тонкая игла, я не забеспокоился. Лишь когда холодная сталь пронзила оболочку глаза, я ощутил легкое волнение и холод. А затем все погасло. Когда я очнулся, в комнате никого не было. Голова моя слегка кружилась, во рту было сухо. Не двигаясь, я окинул комнату взглядом, убедившись, что человек в красных очках ушел. Оглядывая комнату, я понял, что ничего не вижу левым глазом. К тому же мои руки и ноги затекли, я совсем их не ощущал. Это было плохо. Встревоженный, я попытался присесть на кровать. Где-то неподалеку раздался странный механический звук, напомнивший мне звук глаза Расти. Я попытался оглядеться, но тело не слушалось меня. Кровь не приливала назад, Руки и ноги были словно деревянными. Мне стало страшно. А что, если инъекция ослепила меня и остановила мне кровообращение? Хотя, тогда бы я умер, наверное. Онемевшими пальцами я прикоснулся к левому глазу и замер. Я ничего не чувствовал, но сразу понял. Пальцы прошли в глазницу. Глаза не было. Я вскочил с кровати, чтобы посмотреться в зеркало, и вновь услышал странный звук. Не устояв на затекших ногах, я пошатнулся и со всего размаха упал на колени. Раздался жуткий треск. Я попытался ущипнуть себя за руку и оторопел. Рука была твердая, как у мертвеца. В панике я закатал рукав и замер. Рука не была, как деревянная. Она и была деревянной. Это не был протез. Все, кисть, предплечье, локоть было деревянным. А внутри при каждом движении слышался жуткий механический шум. Я попытался вскочить, но в моих ногах что-то зажужжало и защелкало. Я посмотрел на ноги и увидел, что оба колена сломаны. А часть деревянной ноги торчала из штанины почти целиком. Я открыл рот и закричал. Но вместо крика раздалось что-то другое. Внутри моего черепа что-то зажужжало, и из головы донесся звук. Вы ничего не чувствуете. Вы ничего не ощущаете. Внутри вас медленно вращаются шестерни. Я дернулся и пополз. Я чувствовал, как внутри меня что-то скрипит и щелкает, и как обе раздробленные ноги выпадают из штанин. От сильного удара о пол моя ладонь раскололась, и в сторону полетели пружины. Я дернулся назад, и в этот миг что-то внутри меня громко затрещало. Окончательно потеряв равновесие, я упал на бок и ударился головой. Мой правый глаз выпал и покатился по полу. А когда зрение вернулось ко мне, я увидел самого себя со стороны. Я увидел самого себя из собственного глаза. Я видел безглазую, беспомощную куклу, дергающую руками, из которых во все стороны летели шестеренки, болты и пружины. Я попытался зажмуриться, но не мог. Век не было. Я видел, как мое механическое тело начало приподниматься, а затем рухнуло и полностью разлетелось по комнате, накрыв выпавший глаз обломками механизма. Когда я пришел в себя от этого кошмара, в комнате никого не было. Я лежал на полу, в том же месте, где видел свою механическую копию, и, обливаясь потом, тяжело дышал. Как только сознание вернулось ко мне, я тут же вскочил и ощупал себя. Все нормально. Я не кукла. Глаз был на месте и даже не болел. Я осторожно встал и поглядел в зеркало. Все в порядке. Я бледный, покрыт потом, но настоящий. Твою мать! Мать! Мать! Будьте вы все прокляты! Я посмотрел на часы. Они показывали 6. Если я лежал около 4 часов, как говорил человек в красных очках, значит здесь я оказался примерно в 2. Осталось еще 20 часов до начала охоты. Нельзя терять время. Я подошел к шкафу, в котором когда-то висела кукла, и открыл его. Пусто. Что ж, этого стоило ожидать. Я отошел от шкафа и начал открывать ящики в письменном столе. Пусто, пусто, пусто. Никаких фотографий, писем, ничего. Отойдя подальше, я окинул шкаф и стол взглядом. Нужно как-то попасть в потайное помещение. Я стоял, смотрел на них, и внезапно меня осенило. Вот они, борозды на полу и стенах, почти невидимые. Шкаф отъезжает от стола. Не понимая как, я внезапно отчетливо представил себе механизм, спрятанный в стене. Систему противовесов, пружин и рельс. В этой системе рычаг должен находиться где-то возле пола, в нижнем ящике письменного стола. Кажется, инъекция и вправду работает. Я сделал шаг вперед и остановился. Я помнил этот ящик. В этом ящике сидела змея. Вряд ли исполнители или те, кто все вынес из этой комнаты, оставили змею здесь, но осторожность не помешает. Я вытащил клинок и, ногой открыв ящик, отскочил назад. Ничего. Змея не выскочила. Встав на одно колено, я запустил руку в ящик и нащупал в дальнем конце рычаг. Шкаф тихо отъехал в сторону, обнажив черный дверной проем. Наконец-то. Взяв свечу со стола, я прислушался и, убедившись, что за дверью в коридоре никого нет, аккуратно шагнул внутрь тайной комнаты. Стоило мне только войти в проем, как мой мозг словно пронзила искра. На секунду я зажмурился, а когда открыл глаза, комната изменилась. Теперь в ней было светло, а еще в комнате был человек. Это был я. Я видел самого себя, сидящего за столом и что-то переписывающего в свой зеленый блокнот. Я переписывал содержимое каких-то разных бумаг и кидал их в небольшую печь рядом со столом. Наконец, тот я сжег последнюю бумагу и поставил на стол шкатулку. Отсюда я не мог разглядеть, что именно тот я делает с этой шкатулкой, но сразу понял, он делает ловушку. Тот, второй я, подключил к шкатулке какие-то провода и пустил их по полу прямо к порогу тайной комнаты. Это было странно. Я видел сам себя, свое лицо, свои движения. Это и вправду был я, но это был совсем другой человек. Уверенный, с хмурым, хитрым лицом. Я обернулся и успел увидеть еще один силуэт, ожидавший в комнате. Фигуру, закутанную в дешевую черную накидку. Ни лица, ни чего-то еще я разглядеть не смог. Лишь вышитый на плече номер. 716. А затем все вокруг поглотило тень. Видение исчезло так же быстро, как и появилось. Я снова стоял у входа в комнату. На столе стояла шкатулка. Шкатулка Дятлова. Я поглядел на пол и увидел еле заметный провод, на который чуть не наступил. Неверный шаг, и шкатулка взорвется. Комната вспыхнет. Я осторожно присел и отсоединил провод. Все, теперь безопасно. Оглядывая комнату очень внимательно, я вошел и закрыл за собой потайную дверь. Комната была очень маленькая. Пустой стол, рядом с ним небольшая печь с трубой, уходящей в стену. Стул, доска на стене, набор для работы с химикатами, небольшой шкаф, несколько ящиков и большой контейнер, покрытый тканей. Я медленно обошел комнату, касаясь вещей кончиками пальцев. Странное ощущение. Все знакомое и все чужое. В конце концов я сел на стул, зажег лампу и постарался сосредоточиться. Начнем со шкатулки. Вот она, стоит прямо в центре стола. Два еле заметных провода идут к ней с задней стороны. Если бы я сам не ставил эту ловушку и не вспомнил о ней, я бы никогда их не заметил. Аккуратно отсоединив провода, я осторожно открыл шкатулку. Пусто. Внутри мягкая синяя ткань и несколько углублений разной формы. И все. Убедившись, что замок не защелкнется, я закрыл шкатулку и убрал ее в карман. Так, теперь стол. В первом ящике чертежи каких-то механизмов, планы зданий, подробное описание улиц и переулков. Раньше бы все это показалось мне мешаниной, но теперь я отчетливо видел смысл. Вот, кстати, чертеж трости. Оказывается, это не просто клинок. Внутри змеиной головы спрятан маленький ключ и несколько ампул. Интересно, было это все в моей? Во втором ящике я обнаружил странный механизм и несколько катушек. Не знаю как, но я сразу понял его назначение – проигрывать записи. Взяв одну из катушек, я закрепил ее на устройстве и включил его. Добрый день. Линия зашифрована. Пожалуйста, введите код связи. Линия переключена. Это я. Говорите. Голос был мой. Я свяжусь с вами, как только прослушаю запись. Говорит капитан. К чему все эти записи? Это небезопасно. Надеюсь, вы это уничтожите, иначе это глупо. Вы и так ведете себя очень неосторожно. Ставите всю операцию под угрозу своим поведением. Слишком много оставляете следов. Мне уже надоело за вами подчищать. Впрочем, неважно. Ваш заказ доставлен. Медикаменты, пилюли, оружие. Я не уверен, что адрес гримерки какой-то певички в театре – это надежное место, но вам виднее. Если понадобится еще, позвоните по номеру D6529. Пароль такой же, как и у вас. Скажите, требуется добавка. Доставят по тому же адресу. Удачи вам. Певичка. Скорее всего, та самая Лукреция Штайн. Ладно, запомним. Остальные две катушки я взял с собой. послушаю после. А пока нельзя терять времени. В последнем ящике лежала папка с бумагами. Видимо, их я не успел сжечь или не счел необходимым. Так, что тут? Извещение от домовладельца. Видимо, у меня есть дом где-то еще. Расписание выступления Лукреции Штайн, письмо от Эштона Джипса. Все эти бумаги были любопытными, но изучать их сейчас я не стал и просто убрал в карман. Интересно, что же я тогда все-таки сжигал? Я открыл печь и клинком поворошил золу. Почти все сгорело, но я все равно запустил в золу руку в надежде что-нибудь нащупать. На самом дне, покрывшаяся пузырями, лежала уцелевшая фотография. Фотография Гейла, сделанная где-то на улице в окружении похожих на него мальчишек. Лицо Гейла обведено красным. Ничего не понимаю. Ладно, разберемся и с этим. В столе больше не было ничего полезного. Я поднял глаза выше, на доску над столом, и замер. Вся доска была огромной, очень странной картой. Картой столицы. Гигантский, похожий на муравейник, с множеством ярусов, дорог, реками и озерами. Целый мир, а не город. Карта была нарисована очень сложно, чтобы одновременно показывать все уровни, поэтому разобраться в ней было почти невозможно. Но меня и не интересовала сама карта. Меня интересовали фотографии, которые были наклеены на нее. Девушки. Множество девушек, все степнячки, все очень похожие друг на друга. Фотографии были приклеены в разных местах с подписями адресов, имен, газетными вырезками и толстыми красными галочками. Все газетные вырезки были о резаке. Жестоко убитая девушка найдена. Еще один труп молодой степнячки. Убийца из третьего кольца прозван резаком. Изабелла Хеймс обнаружена мертвой. 9 жертв за 2 месяца. Уличные банды отрицают свою связь с убийцей. Кровавая жатва резака продолжается. Я дернулся, встал и приблизился к карте. Подписи под фото. Сьюзен, проститутка, 4-е кольцо. Килана, проститутка, 3-е кольцо. Изабелла, студентка, 2-е кольцо. И Энита, проститутка. Это лицо я запомню навсегда. Лицо мертвой девушки, которая еще недавно лежала в моем номере. А затем я увидел еще одно лицо. Дара, официантка. Я похолодел. На карте был адрес Дары и ее фото. В отличие от всех остальных девушек, возле ее имени еще не стояла красная галочка. Последняя из списка. Я отвернулся. Комок подступил к горлу. Видимо, мои опасения все же оказались правдой. Так, не время переживать. Для этого еще будет момент. Настало время шкафа. Я подошел к нему и увидел на самом верху чучело филина, которое смотрело на меня. «Ну, привет», — сказал я и потянулся к дверце. Но остановившись, на всякий случай взял клинок и ткнул им в филина. Он зашатался, но оказался чучелом, а не живой птицей. Открыв створки, я сразу отшагнул назад и прикрыл нос рукой. Из шкафа несло сотнями разных запахов, химикатов и гнили. Это и правда похоже на пристанище маньяка. Всюду какие-то склянки, грязь, медицинское оборудование. На полках несколько окровавленных бинтов, мутные банки и ампулы. В одной из банок я разглядел мертвую змею, плавающую в какой-то жидкости. Из странного любопытства протянул руку и взял еще одну из склянок, поднеся ее к свету. Из-за стекла на меня уставились десятки человеческих глаз. Вся банка была заполнена глазными яблоками. Я дрогнул, рука разжалась, и склянка упала на пол. Содержимое разлетелось по всей комнате. Запахло едкой химией. Меня начало тошнить, но я сдержался. Теперь отовсюду, из всех углов комнаты, на меня словно смотрели человеческие глаза. Это пугало и одновременно жутко злило. Я взял лампу и, стараясь не наступать на глаза, осветил шкаф. Еще банки с глазами, еще куча книг, колбы, химикаты. Кем я был? В конце концов, на нижней полке я нашел еще один саквояж. «Ну что там, а? Голова? Или, может, вообще чьи-то кишки?» Злобно прошипел я вслух, рывком открыл саквояж и остолбенел. Я не удивился, будь там голова, глаза или даже чье-то сердце. Но саквояж до самого верха был набит деньгами. Свежими хрустящими купюрами, уложенными в пачки. Здесь несколько тысяч, может быть даже несколько десятков. Я вывалил все деньги на пол и обнаружил на дне саквояжа две коробки патронов, подходящих к моему револьверу, бинты наподобие тех, что дал мне человек в сером, а также стеклянную баночку с одной единственной пилюлей. Сложив все назад, кроме пилюли, которую вытащил и положил в карман, я закрыл саквояж и быстро оглядел шкаф. Кажется, больше ничего ценного. Тогда я развернулся и открыл стоящие возле стен ящики. Внутри них в куче соломы были механические ноги и руки, а также набор инструментов. Видимо, запчасти от куклы, которая висела в шкафу. На ящиках также стоял штамп, крей и джипс, а внутри одного из них была записка. Я бегло прочел ее и тоже положил в карман вместе с инструментами, которые теперь, после инъекции, точно мне пригодятся. Остался только большой контейнер, накрытый тканью. Приготовившись увидеть там что-то отвратительное, я сдернул ткань и сделал шаг назад. Подобный стеклянный ящик я уже видел в квартире у Марка Дайна. Но в этом был не младенец. Стеклянный ящик был наполнен змеями. Множеством змей. Большинство из них были мертвы, а остальные медленно ползали и извивались. Сбоку ящика висела медная табличка. Надпись на ней гласила: «Инкубатор ускоренного развития Грабова-Хеймса». Фу, мерзость. Я обратно накрыл ящик тканью и отошел. Ну, кажется, все. Итак, что мы имеем? Пустую шкатулку Дятлова, несколько любопытных бумаг, кучу денег. И множество фотографий когда-то живых, а ныне убитых девушек. Похоже, то, чего я так боялся, правда. В любом случае, мне нужен мой блокнот и мои вещи. А еще, мне нужно встретиться с Дарой. Не знаю почему, но теперь я чувствовал себя виноватым. К тому же я вспомнил предупреждение человека в красных очках. Можно еще заглянуть к госпоже Штайн, или даже к Джипсу. Варианты, вероятности... Может быть и правда, ничего в столице не происходит просто так? Так или иначе, пора уходить. У меня всего 20 часов в запасе. И из них нельзя терять ни минуты.